Если она откроет ему слабое место Лисвена, это будет ужасным предательством. Но... Нет, я не знаю, промямлила Блодуэн, отведя взгляд в сторону. Черные глаза Родри вспыхнули. Он сердито схватил Блодуэн за волосы и подтянул к себе. «Не лги мне, Блодуэн, дорогая. Ты знаешь, я могу читать твои мысли». Родри оттолкнул ее от себя, и она больно ударилась о стол. От неожиданности Блодуэн села на пол. Родри выскочил из комнаты. Интересно, куда он помчался в таком гневе? Блодуэн знала, что иногда он проводил время со своими воинами. Или отправлялся в священную рощу побеседовать со своими богами. А иногда он исчезал еще куда-то. Именно это таинственное место мучило девушку. Время шло, и Блодуэн все чаще задумывалась, правду ли говорил Морган о другой женщине. Когда она спросила Родри про Олуэн Гвин, он пришел в такую ярость, что Блодуэн задрожала от страха. Она знала, что можно расспросить слуг. Всегда найдется тот, кто захочет посплетничать, чтобы задеть ее гордость. Ведь она чувствовала, что ее здесь не любили. Но гордость заставляла Блодуэн молчать. Родри заканчивал проверять ночные посты своего гарнизона. Он хотел поскорее отправиться к Олуэн. Беременность сделала ее несколько угрюмой. Один человек отсутствовал. Раздосадованный, Родри обнаружил лентяя, лежащим в постели. Грубо подняв парня, Родри поразился, увидев огромную опухоль на его руке. Нет, этого не могло быть. Он принес так много жертв, чтобы заслужить защиту богов. Все это время его магия действовала. Среди его людей не было чумы. Родри стал настолько самонадеянным, что начал верить в собственное могущество. А теперь это... Нет, нет! Родри в приступе ярости скинул больного на пол. «Что ты лежишь здесь, бездельник? Ты должен стоять на посту вместе с остальными!» Больной ничего не соображал. Он смотрел на Родри водянистыми глазами. Его лицо полыхало от лихорадки. Родри взглянул на него и все понял мгновенно. Смерть уже коснулась этого человека. Отступив назад, Родри побледнел. Этот юноша мог разрушить все его надежды. Вне себя от ярости Родри схватил парня за шиворот и потащил, стараясь не прикасаться к его пылающей коже. «Пойдем со мной, ублюдок!» — прорычал он, подталкивая его вперед. Они выбрались из комнаты. Остальные воины ужинали, так что коридор был совершенно пустым. Вскрикивая от страха, обреченный пытался спастись. Он хватался за двери, когда они шли по коридору. Но все было напрасно. Подойдя к самому краю глубокой помойной ямы, Родри остановился. Несчастный громко застонал. Родри с силой толкнул его в яму. Тот кричал, когда падал, а потом умолк. Родри подошел к бочке с водой и вымыл руки.